Пол Куперберг. Случайная встреча. Спорим, ремонтникам не удастся поднять это корыто с земли до следующей смены, сказал Лондон. Даже не собираюсь спорить. Гилмор почти не обращала внимания на напарника по разведкоманде. Ну, хорошо. Назови любое время. Лондон, отвяжись. Гилмор прибавила ходу. Разреженная атмосфера и сила тяготения всего в четверть земного позволяли передвигаться плавными длинными прыжками, но нужно было постоянно отслеживать возможные препятствия в высоком ржаво-красном кустарнике и бурой траве, через которую им приходилось пробираться. Разведка во внешней среде означала полноценный скафандр с внутренней связью, недостатком которого было то, что голос Лондона зудел в ушах, как бы далеко она ни ушла. Лондон обожал трепаться, но слушать его означало только время терять. Непонятно, что было причиной его неумолкающего трепа. То ли нервы, то ли бесконечный словесный поток прирожденного жулика, то ли ему просто нравился звук собственного голоса. Может быть, все вместе. Но к настоящему времени большинство в команде «Тайфуна» усвоило, что либо надо уметь отключаться, либо избегать общения с навигатором. По крайней мере, те из команды, кто хотел сохранить хоть какие-то деньги до конца полета. «Да ладно, Гилмор, подумаешь, пари. Ну, спорим». Но куда от него денешься, если пришлось совершить вынужденную посадку на планете с низким тяготением и весьма разнообразной биосферой в системе Дзета-сетки? Заниматься срочным ремонтом и идти в разведку на местности ради сбора данных для корпорации Вейланд-Ютани? Стандартный операционный протокол подразумевал исследование планеты и поиск потенциально важных для компании ресурсов. Корпорация щедро вознаграждала за подобное открытие. И Лондон всегда был тут как тут. На что ты хоть спорить хочешь? Проигравший будет должен что-то выигравшему. По выбору. Ответил Лондон. Слушай. Она даже не старалась скрыть раздражение. Я хоть раз ввязывалась в спор с тобой. Лондон подумал. Нет, никогда. Да какая разница? Я просто стараюсь сделать жизнь поинтереснее. Спасибо, мне и так интересно. Гилмор остановилась на краю равнины с бледной травой. Чуть дальше трава постепенно переходила в заросли тонких деревьев, вздымавшихся на головокружительную высоту в чистом безоблачном небе. Она глянула на сенсорную панель, прикрепленную к предплечью. Научные исследования не входили в сферу ее деятельности, и мелькающие на экране цветные линии графиков и цифры не говорили ей ровным счетом ничего. Но данные об изменении природных и атмосферных условий записывались и пересылались на «Тайфун», где ими, как положено, займется Джепсон, офицер по науке. Из-за ограничивающего действия скафандра ей пришлось сильно откинуться назад, чтобы взглянуть на кроны деревьев, поднявшиеся высоко в небо. «Нет, ты только посмотри на них. Эти штуки, по крайней мере, раза в два выше самых высоких земных секвой». «Ну так что, спорим? Заткнись, Лондон!» Гилмор сделала пару прыжков к ближайшему дереву. Диаметр его не превышал пары метров, но тоже низкое тяготение, благодаря которому каждый шаг Гилмор был в несколько раз длиннее обычного, позволило тонкому стволу подняться почти на 1000 метров. Гилмор ткнула ствол, и он легко качнулся под нажимом ее руки. «По-моему, это вообще не деревья. Скорее уж, какой-то вид гигантской травы. Возьмешь пробы?» Лондон уже достал нужные инструменты и пакеты для образцов. «Так точно. Представляешь, какие здесь помидоры можно вырастить, если разобраться с генетическим кодом». Гилмор переключила визор шлема на телескопическое исследование местности. «Какой-то безумный мир. Гравитация всего 22% земной, но есть атмосфера... Кислород, вода, развитая флора и, возможно, фауна тоже». Лондон срезал щепку с ржаво-красного ствола и убрал ее в пакет. «Странно, что здесь вообще что-то есть. У планет с такой низкой гравитацией обычно не бывает атмосферы. Джепсон сказала, что это редкий случай. Это как-то связано с орбитой, периодом вращения, магнитным полем и скоростью убегания кислорода. Ой, сам знаешь эти ее научные объяснения. Если у тебя нет профессорской степени, ты все равно ничего не поймешь. Эй, Лондон, глянь-ка сюда. Навигатор обернулся, глядя в том направлении, куда указывала Гилмор. Черт меня побери. Они скользили среди деревьев, чем-то похожие на морских животных. Нечто среднее между медузами и кальмарами. Огромные серо-ржавые туши плыли, словно существа в толще земной воды. На фоне местного ландшафта с его преувеличенными размерами всех растений трудно было на глаз определить их размеры. Но дисплей шлема Гилмор показывал 60 метров и больше. А еще их было слишком много, чтобы сосчитать. И они двигались с приличной скоростью, благодаря тому, что длинные, тянущиеся щупальца постоянно испускали облачка пара. «Ты только глянь, какие шустрые!» – сказал Гилмор. «Километров 80-90 в час точно делают». «Ага, явно куда-то торопятся. Как ты думаешь, что могло напугать животных такого размера?» «Что-то еще более крупное?» «Очень надеюсь, что это не так». Гилмор только было собралась ответить, что, возможно, это была обычная миграция, или же существа перебирались на новое пастбище, как гигантские стволы за ними внезапно задрожали и стали раскачиваться. Плывущие существа прибавили скорость и бросились в рассыпную. Из леса гигантским прыжком вылетел черный силуэт размерами намного меньше поплавков. Мускулистые задние ноги спружинили, и охотник взвился в воздух вслед за своей добычей. Воздушный гигант старался набрать высоту. Его щупальца вздрагивали от усилий, но цель была слишком велика, чтобы охотник промахнулся. Черное существо с длинным хвостом приземлилось на спину гиганта, вцепившись в плоть цвета ржавчины мощными когтями. Гигант вздрогнул и почти сразу стал терять скорость, словно сдувающийся воздушный шар. Хищника не было видно за дрожащей и вздымающейся волнами кожей поплавка, но потоки крови и скользкие внутренности заливали бока медленно по спирали опускающегося к земле существа. Гилмор скорее почувствовала, чем услышала сквозь шлем высокий вибрирующий крик, предсмертный вопль существа, заставивший ее вздрогнуть. «Господи боже!» – прошептал Лондон. «Да уж». Гилмор тяжело дышала. Этот странный легкий мир теперь казался опасным, а не интересным. «Пошли, пора возвращаться на корабль». К тому времени, как Джепсон закончила синхронизацию датчиков информации с камерами скафандров Гилмор и Лондона, у нее уже были готовы четкие изображения, определенные теории по поводу обоих существ. Лондон, Гилмор, капитан Лафорт и старший офицер Кат столпились вокруг экрана. «Начнем с поплавков. В нашей базе внеземных существ ничего подобного нет. Но шансы, что во Вселенной достаточно много планет с низкой гравитацией, способных удерживать атмосферу и жизнь в подобных масштабах, вообще невелики. Спорим? 12-1. Тут же встрял Лондон под общий издевательский стон. На самом деле шансов еще меньше, ответила Джепсон и глянула в сторону ухмыляющейся Гилмор. Кстати, ты мне все еще должна с той партией в покер на прошлой неделе. «Будем считать, что я этого не слышала», – заметила капитан Лафорт. «Я рассчитала их массу, удельный вес и могу обосновать предположения относительно их химических процессов, методов передвижения и тому подобное. Судя по общему виду и поведению, поплавки не агрессивны. Скорее всего, свидетельствуют о том, что эти существа развивались в среде без естественных врагов, в связи с чем у них не было необходимости вырабатывать защитные механизмы. Полагаю, малая сила тяжести благоприятна для более легких и слабых существ по сравнению с хищниками, которым понадобится более мощная структура для поддержки их биологического вооружения. С генетической точки зрения это... Капитан Лафорт прервала размышления Джепсон. «Если, как вы говорите, поплавки развелись в благоприятной среде, то что же тогда эта черная тварь, которая напала на одного из них?» «Какой-то пришелец. Чужой», — ответила Джепсон. Она коснулась экрана планшета, заменив фото грациозного гиганта на крупный план прыгуна. «С нашей точки зрения он приличных размеров, от 5 до 7 метров в длину, но по сравнению с поплавками просто карлик. И я почти на 100% уверена, что он не с этой планеты». Лондон присвистнул. «Ничего себе, ставки все повышаются. Но откуда он взялся и как сюда попал?» – спросил Кац. «Понятия не имею», – пожала плечами Джепсон. «Образцы ткани сильно помогли бы решить этот вопрос. Вряд ли прыгун сожрал добычу полностью, так что образцы ткани одного из них мы точно добудем», – заметила Гилмор. «К тому же прыгун мог оставить на туше следы своего генетического материала», – Джепсон возбужденно выпрямилась. В дверь заглянул помощник инженера Кнутсон. «Босс, на компьютер компании пришло срочное зашифрованное сообщение». «Какого черта им опять надо?» – пробурчала Лофорд, поднимаясь из кресла. «А мне откуда знать?» – и Кнутсон исчез в коридоре. Лофорд последовала за ним. Два часа спустя Гилмор и Лондон, облаченные в скафандры, вновь двигались по равнине к месту гибели поплавка. Только теперь их сопровождали старший офицер и офицер по науке. Все четверо были вооружены лазерными винтовками. Ознакомившись с сообщением от компании, Лофорд вернулась в кают-компанию нахмуренной. В корпорации получили предварительный отчет Джепсона и сильно заинтересовались этими данными. «Должно быть, мы на самом деле натолкнулись на что-то очень для них интересное, потому что я получила приказ добыть и доставить им прыгуна, живого или мертвого и любой ценой, в пределах разумного, конечно». «Не нравится мне все это», — сказал Кац. «То, что я скажу дальше, понравится вам еще меньше. Приказ сопровождался предупреждением, что к прыгунам следует приближаться с исключительной осторожностью». Лондон ухмыльнулся. «За работенку-то, похоже, можно получить отличный бонус», — Лофорд кивнула. «Ну, раз так, я вызываюсь добровольцем». «Пойдешь опять с Гилмор. Кац и Джепсон, вы с ними. Всем вооружиться. Не нравится мне, что даже в компании нервничают по поводу этого задания». Гилмор и Лондон вернулись к уже знакомому месту на опушке, где трава переходила в заросли гигантских стеблей. Все было точно так же, как и в первый раз, если не считать оружие в руках и тревоги от осознания того, что им, возможно, придется воспользоваться. Гилмор показала на восток. «Поплавок рухнул меньше, чем в километре отсюда. Не теряйте бдительности, прыгун может все еще находиться неподалеку. Термальные датчики по-прежнему регистрируют данные поплавка», — подтвердила Джепсон. «Такой туши требуется приличное время, чтобы полностью остыть». «Есть какие-нибудь свидетельства присутствия прыгуна?» — спросил Кац. «Трудно сказать. Датчики фиксируют разнообразную биоактивность, но основная часть данных, подозреваю, исходит от поплавка. Это существо явно не вполне мертво, но разобраться трудно, поскольку это просто мешанина биопоказаний, я не знаю, что среди них искать». «Ищи 6-метровое чудовище с ногами и задницей, как у кенгуру на стероидах», — заметил Лондон. «Такое трудно не заметить. Я постараюсь», — заметил Кац. «Ладно, пошли. Джепсон, проверь-ка ты лучше заряд лазера. Датчиками и наукой займешься потом, когда мы убедимся, что здесь безопасно». Когда он был еще совсем подростком, Лондону удалось втереться в группу военных и космолетчиков корпорации, которые постоянно устраивали подпольные игры в покер. К тому времени Лондон был неплохим игроком и успел накопить небольшой капиталец, который позволял ему вести игру, пока не удавалось понять, какая ситуация складывается за столом. Он в основном помалкивал и внимательно следил за обстановкой. Большинство игроков были просто любители. Легкая добыча, пусть и не самая прибыльная. Единственным серьезным игроком среди них был матерый морской пехотинец по имени Клонский. Этот играл небрежно, как будто ему было наплевать на все на свете. Комментировал все происходящее, без конца сыпал шутками и почти не обращал внимания на свои карты и на растущую гору денег перед собой. Лондон играл нарочито спокойно, намеренно проигрывая чуть больше, чем выигрывая, и периодически сбрасывая карты, как любой другой случайный игрок, выжидая время и нужную комбинацию карт. Наконец, во время партии в техасский холдем обстоятельства сложились в пользу Лондона. Пока морпех, как обычно, трепался без остановки, Лондон собрал отличную руку. Просто конфетку, и по мере того, как банк все рос, а его карты все улучшались, все его сбережения потихоньку оказались на столе. Когда они открыли карты, выиграл Клонский. «Удача любит дерзких, малыш». Морпех усмехнулся и подмигнул ему. Лондон смотрел, как исчезают его деньги, и, к своему удивлению, не чувствовал ни злости, ни огорчения. Игра стоила ему всех сбережений, зато он получил бесценный урок и понял, как многому ему еще надо научиться. Этот случай сделал Лондона беднее, но умнее. И он принялся создавать свой собственный вариант личности под Клонски, потихоньку подгоняя поначалу не слишком хорошо сидевший образ под себя. Лондон понимал, что многим он не нравится, но это его не волновало. Возможность втянуть кого-то в игру и завладеть чужими деньгами интересовала его куда больше, чем чье-то одобрение. Контракт с Вейланд-Ютани он заключил тоже, не столько из-за тяги к приключениям, сколько из-за денег. Компания платила хорошо, и в космосе полно было скучающей публики с денежками в кармане, которые негде было потратить. «Удача любит дерзких», — вспомнил он. Что ж, на борту «Тайфуна» никто не мог превзойти его в дерзости. Лондон постепенно обогнал остальных и теперь шел первым в высокой траве. Первое место гарантирует успех, но не ценой безопасности. Если ты мертв, тебе уже не нужны все деньги Вселенной. Вот почему он постоянно следил одним глазом за обстановкой вокруг, другим за приборами и не снимал палец со спускового крючка. Мертвый поплавок превратился в огромную гору постепенно оседающей органики. Туша все еще подергивалась и вздрагивала, лежащие вдоль туловища спутанные щупальца вяло извивались в ржавой траве, словно гигантские серые змеи. «Ты уверена, что оно мертво?» – спросила Гилмор. «Для трупа оно слишком сильно дергается. Уверена, насколько это возможно. Если учесть, что мне не с чем сравнивать», — ответила Джепсон. «Насколько я могу судить, у этой штуки по меньшей мере 4 сердца, 3 мозга и как минимум 6 независимых нервных систем». «Приближаться к нему безопасно?» — спросил Кац. «Думаю, да», — ответила Джепсон. «Ах, ты думаешь, мне сразу стало спокойнее», — усмехнулась Гилмор. «Все нормально, умники», — заметила Джепсон. — «Только за шуточками не забывайте, что где-то совсем рядом бродит еще одна форма жизни. А теперь поищем место, где прыгун нанес смертельную рану по плавку, и наберем побольше образцов». — «Поддерживайте постоянный зрительный контакт друг с другом», — Кац огляделся. — «А где Лондон?» Гилмор указала на точку метров на 10 впереди них, ближе к гигантским стеблям. «Я только что видела его вон там». Кац чертыхнулся и принялся вызывать навигатора по общей связи. Но ответа не было. Пока остальные возились с приборами и осторожно тыкали в тушу палками, Лондон разбежался и вскочил на бок поплавка. Карабкаться по скользкой коже было не проще, чем по мокрой резине в дождь, но Лондону удалось. Хоть и с трудом, он взобрался наверх. Слушая теоретические рассуждения своих коллег, навигатор только посмеивался. К тому времени, как они решат что-то сделать, он уже вернется с добычей, и бонус, считай, будет у него в кармане. Удирая от прыгуна, поплавок направлялся строго на север, так что нужная им точка находилась с южной стороны туши. Неужели так трудно это сообразить? Как оказалось, это было совсем несложно. Через пару минут Лондон увидел впереди огромную страшную борозду, пропаханную в ржаво-красном мясе. Посеревшие края сочились жидкостью. Зияющая, словно пещера, полость раны открывала взгляду плоть, покрытую мерзкими темными пятнами и разлагающуюся на глазах. К горлу подкатила тошнота, и секунду Лондон думал, что со съеденным обедом придется попрощаться. Но он закрыл глаза, напомнил себе об обещанном вознаграждении, подавил рвотный позыв и принялся за работу. Набрав из раны образцы мышечной ткани и внутренности, он принялся искать хоть какие-то следы, оставленные хищником, помня, что за образцы тканей прыгуна была обещана особая награда. Он слышал, как Кац вызывает его по радио, но продолжал исследовать рану, не отвечая на вызовы. «Ничего, подождут несколько минут. Всегда можно сказать, что что-то случилось со связью. Все равно ничего не докажешь». «Лондон, ответь на вызов». Голос Каца сопровождался потрескиванием, а потом связь и вовсе прервалась, и голос сменился статическим шумом, который перешел в такой пронзительный вой, что Лондон вздрогнул от боли в ушах. И тут прыгун пулей вылетел из раны и подскочил высоко в воздух. Тень хищника накрыла ошеломленного навигатора еще прежде, чем черная тварь ринулась вниз на человека. Когда в наушниках раздался дикий визг, Гилмор схватилась за шлем, словно пытаясь зажать уши. Звук физически подкосил ее, и она поняла, что медленно падает, извернувшись в воздухе. Низкая гравитация сделала все движения по-балетному изящными, и, медленно оседая в траву, она увидела, как над мертвой тушей поднимается в воздух прыгун. Тварь, созданная из тьмы и жил, ощетинившихся острыми клыками и когтями. «Берегись!» – закричала Гилмор, не в силах расслышать собственный голос за пронзительным воплем прыгуна. Черная тварь опускалась прямо на него. Лондон бросился в сторону, поскользнулся на резиновой шкуре и упал. Ружье он еще раньше отложил в сторону, собирая образцы из раны, и сейчас едва успел ухватиться рукой в перчатке за ствол, прежде чем скатиться по туше поплавка, как падающий с горы камень. Прыгун приземлился на то место, где только что стоял человек. Хищник упруго подскочил, словно на трамплине, и последовал вниз за своей жертвой. У Лондона не было времени перехватить винтовку для выстрела. Вместо этого он размахнулся, словно битый, и ударил тварь прямо по массивной вытянутой морде. Навигатор решил не терять времени, проверяя, успешен ли оказался удар, или он только раздразнил хищника. И кое-как восстановив равновесие, бросился прочь гигантскими прыжками по 3-4 метра, прекрасно понимая, что при желании прыгун мог нагнать его в одно мгновение. Но погони, кажется, не было. И страшный визг в наушниках умолк. Осознание того, насколько она не продумала все варианты развития событий, было настолько внезапным, что Джепсон показалось, будто ей дали поддых. Предвкушая встречу с прыгуном, она даже не подумала, что тот может оказаться не один. А теперь пришлось подумать. Твари выскакивали из туши поплавка одна за другой. Четвертая, пятая, шестая. Их становилось все больше. Огромные существа, по 5-6 метров в высоту, и все в них говорило о том, что эволюция создавала машину для убийства. Их черная шкура блестела, как полированная, Конечности и длинный хвост щетинились смертоносными шипами, словно лезвиями. Длинная узкая голова переходила в широко распахивающиеся челюсти с рядами бритвенно-острых зубов. Мощные задние лапы давали огромное преимущество в условиях низкого тяготения. Когда в ушах раздался страшный визг, Гилмор пошатнулась и непроизвольно нажала на спусковой крючок импульсной винтовки, опалив землю перед собой. От визга существа дрожали все мышцы. Звук словно пронзал ее насквозь. Трудно было даже думать, не то что прицелиться. Заметив прыгуна, Кац выхватил из рюкзака светошумовую гранату и рванул за кольцо предохранительной чеки. Он точно знал, какое примет решение, если придется выбирать между добыть для компании образцы тканей прыгуна или спасти жизнь своей команды и разнести этих мерзких тварей на мелкие кусочки. Он запустил гранату броском снизу, отправив ее по плавной дуге прямо в центр приближающейся группы из трех прыгунов. Граната уже взлетела в воздух, когда визг существ пронзил мозг Каца, и он сам закричал, пытаясь заглушить этот чудовищный звук и дать себе возможность поднять оружие и прицелиться. Ослепительная вспышка, грохот и ударная волна сотрясли разреженный воздух. Облако сизого дыма расползлось вокруг. Кац не видел, сквозь дым удалось ли ему причинить какой-то вред прыгунам, но взрыв хотя бы на какое-то время остановил этот чудовищный визг. И тут, сквозь треск статики в наушниках, прорезался голос Лондона. «Эй, берегись! Я бегу к вам, и я не один!» Кац сожалел, что в ранце осталось только 3 цилиндрических гранаты. А после того, как он использовал еще одну против 4 прыгунов, нацелившихся на Гилмор, их осталось всего 2. А потом, когда к ним присоединилась Джепсон, и вовсе всего 1. Но первые 3 взрыва, похоже, заставили тварей быть осторожнее и не приближаться, пока земляне медленно пятились от них. «Лондон, черт тебя дери, где ты? Мы окружены!» – вызвал навигатора Кац. «У меня своих проблем полно», — проворчал в ответ тот. «Я отрезан от вас. Попробую укрыться в лесу». Джепсон глянула на приборную панель на рукаве. «Лондон, держи включенный транспондер, чтобы я могла отслеживать твои перемещения». «Понял. Постараюсь найти какую-нибудь точку для наблюдения, чтобы... Вот дерь...» Конец фразы потонул в статическом шуме и возобновившемся визге прыгунов. Внезапно мир вокруг него завертелся, и Лондон перестал понимать, где верх, а где низ. Что-то держало его за ногу, и он болтался в воздухе, словно тряпичная кукла над проносящейся под ним ржаво-красной землей. Потом и земля, и небо исчезли. Все вокруг потемнело, и после короткой жесткой тряски он рухнул вниз, погружаясь в еще большую темноту. Прыгун мягко приземлился среди деревьев. Мощные задние ноги спружинили, смягчая удар. Он отпустил ногу Лондона, который со стоном шлепнулся на мягкую темную землю, да так и остался лежать, глядя вверх и пытаясь прийти в себя после сумасшедшей гонки. Тварь стояла над ним, чуть пригнувшись и наклонив голову, словно прислушиваясь к чему-то. Лондон лежал неподвижно, стараясь отдышаться и не отводя глаз от прыгуна. Его так крутило и трясло все время, пока хищник нес его, что сейчас навигатор понимал только, что они находятся где-то в самой глубине леса, но даже не представлял себе, в какой стороне может находиться спасение. При нем остался только пистолет в кобуре, но не было похоже, что несколько пуль обеспокоят этого монстра. Лондон проверил, работает ли радиосвязь, но успел лишь прошептать сквозь зубы несколько слов, прежде чем электронный визг заглушил его голос. В дополнение ко всем его проблемам заверещал сигнал тревоги, сообщая, что кислорода осталось на 30 минут. По истечении этого времени навигатор мог рассчитывать только на аварийный запасной баллон, воздуха в котором хватало всего на 10 минут. И тут прыгун повернул к нему свою безглазую, похожую на череп, морду. «К вопросу о моих шансах», — подумал Лондон. «Дело дрянь. Похоже, они намеренно загоняют нас в лес», — сказал Кац, медленно наводя стволом винтовки вдоль шеренги тварей, прижавших людей к зарослям гигантской травы. «Тайфун не отвечает на сигнал бедствия», — ответила Гилмор. «Они не слышат наш сигнал». От испуга Джепсон говорила очень быстро. «Это все прыгуны. Я думаю, поплавки общаются между собой, используя какой-то вид сонара, наподобие китового. И прыгуны научились прерывать их сигнал с помощью встречных волн. Наши рации, судя по всему, работают на частотах, близких к тем, что используют поплавки. Поэтому сигналы прыгунов воздействуют и на нашу связь. Я переключила каналы связи между скафандрами на другую частоту, но радиус действия очень небольшой». «В данный момент это для нас не самое главное», — заметил Кац. «Насколько я понимаю, у нас только два варианта. Либо мы пытаемся прорваться сквозь их цепь сейчас, и тогда они убьют нас здесь, либо позволим загнать нас куда им нужно, и тогда они убьют нас там». В наушниках внезапно прорезался голос Лондона. Он едва успел сказать, что один из прыгунов схватил его, но сейчас он в порядке, как пронзительный свист заглушил дальнейшие слова. Джепса нахнула. «Он жив! Если кому-то из нас повезет, так это Лондону», — ответила Гилмор. Прыгун снова схватил Лондона за ногу и бросился бежать через лес. Компания уверяла сотрудников, что костюмы для внешней разведки способны выдержать любые нагрузки. Но Лондон сильно сомневался, что вариант «Вас тащит гигантское когтистое чудище» был включен в программу испытаний. «Надо что-то делать, иначе так и умрешь», — подумал он. Хотя тут скорее напрашивалось «умрешь в любом случае». Но все было лучше, чем служить игрушкой-переноской для этого ожившего кошмара. Навигатор потянулся было к кобуре, но решил пока не доставать пистолет. Его крутило и трясло в воздухе, и не хотелось уронить единственное оставшееся у него оружие. Долго ждать не пришлось. Прыгун протиснулся сквозь заросли гигантских стеблей, оказавшись на поляне. И тут Лондон по-настоящему испугался. На поляне, придавив всю растительность кругом, лежала туша убитого поплавка. Судя по серой, гниющей плоти, животное было убито уже давно. Гигантская туша служила убежищем для целой колонии прыгунов. Лондон облизал сухие губы, чувствуя подкатывающую тошноту. Похоже, шансов выиграть эту партию не было ни при каком раскладе. Чудищ было слишком много. И даже если бы ему удалось сбежать, любой из них мог догнать его в пару прыжков. Да, возможно, ему удалось бы перед смертью уложить несколько монстров, но что с того? Может, лучше всего просто покончить с собой? «Лондон, ты меня слышишь?» Голос Гилмор прорывался сквозь статику и потрескивание в наушниках. Навигатор поморщился, ожидая услышать уже привычный свист, но его не было. «Гилмор, меня слышно? Вы там все в порядке?» Лондон почувствовал, что его сердце начинает биться еще быстрее. Ответная фраза пропала в шуме, но дальше связь стала улучшаться с каждой секундой. Товарищи Лондона были живы, но прыгуны теснили их в глубину леса, и, судя по тому, что сигнал становился все сильнее, они двигались как раз в его направлении. Это была хорошая новость. Плохо было то, что прыгун снова схватил его за ногу и потащил в направлении гниющей туши поплавка. Лондон достал пистолет. «Слушайте, если вы не поторопитесь, моей заднице конец!» Голос его звучал хрипло. «Движемся с максимальной быстротой», — донесся ответ Каца. «Похоже, мне придется тут немного пострелять». Лондон говорил просто для того, чтобы услышать ответ, чтобы слышать звук человеческого голоса. «Винтовка при тебе?» – спросила Гилмор. «Нет, сломала голову одного из них. Остался только пистолет. Ладно, постарайся продержаться». Джепсон тяжело дышала. «Судя по силе сигнала, мы где-то совсем рядом с тобой. Тут уж как карта ляжет». Лондон выругался. «Вот дерьмо. Он затащил меня внутрь поплавка. Ребята, давайте-ка бегом». Внутри туши было темно. Сумрачное пространство заполняли глубокие тени, свисающие вздымающихся, подобно аркам свода костей, и остатки гниющей плоти. Темные силуэты двигались среди них по коридорам и похожим на пещеры помещениям. Прыгун волок Лондона сквозь склизкую массу гниющей органики на полу. «Есть какие-нибудь новости для меня?» – спросил навигатор. «Воткнись, Лондон!» Напряженный голос Гилмор дрожал от сдерживаемой паники. Слышимость была великолепная. «Мы уже на поляне, но здесь штук 50 этих тварей. Я внутри, и здесь их еще больше. У кого есть какие-нибудь идеи? У меня только одна!» – отозвался Кац. Первый помощник поднял винтовку, скомандовал огонь и медленно повел лазером, выжигая широкую дугу в толпе скопившихся прыгунов. Умирающие монстры широко открывали пасть, выдвигая из горла дополнительные глоточные челюсти. Капая слюной, тела их взрывались фонтанами плоти и кислотной крови. «Они плохо горят!» – закричала Гилмор, в свою очередь открывая огонь. Джепсон присоединилась к ней, и наступил полный хаос. Выжившие прыгуны принялись метаться в панике, словно кто-то бросил горящую спичку в гнездо саранчи. «Это просто невероятно!» – ахнула Джепсон. «Цельтесь в корпус! Голова и конечности у них бронированные, но тело очень уязвимо!» Прыгун внезапно уронил Лондона, который свалился прямо в жидкую слизь и бросился обратно тем путем, откуда они пришли. Остальные, видимые в полумраке прыгуны, тоже направились к выходу. Лондон перевернулся на живот, с трудом поднялся на одно колено, поднял пистолет и выстрелил в ближайший к нему темный силуэт. Тот упал, будто сломавшись. «Бинго!» – закричал Лондон, с трудом поднимаясь на ноги и пытаясь удержать равновесие на скользком полу. Для полноты счета он уложил еще парочку тварей и повернулся, чтобы убедиться, что никто не нападет на него сзади. Тут-то он и увидел гнездо. Навигатор включил небольшой фонарик на шлеме, чтобы лучше было видеть в окружающем его полумраке. Мертвая плоть поплавка между двух огромных ребер была утыкана тысячами кожистых предметов неправильной формы. Лондон понимал, что нужно поскорее уносить ноги, но перед этим у него осталось еще одно дельце. Сжимая в руках последнюю гранату, Кац ожидал, когда Лондон наконец присоединится к ним, чтобы прикрыть отступление. Прыгуны явно не привыкли к сопротивлению и несли чудовищные потери от оружия землян. Но их было столько, что, реши они напасть всей толпой, у разведгруппы не осталось бы ни единого шанса. Первый помощник немедленно пожалел, что позволил себе подумать об этом. Потому что в ту же минуту поведение прыгунов начало меняться, как если бы они приспосабливали тактику к новому смертоносному противнику. Твари стали расходиться в сторону, увеличивая расстояние между отдельными целями, затрудняя стрельбу и одновременно сужая кольцо вокруг группы людей. «Лондон!» – заорал Кац. «Бегу, босс!» – отозвался Лондон. «Только задам им жару напоследок. Объясни!» – потребовал первый помощник. Лондон ухмыльнулся, двигаясь со всей возможной скоростью по скользкой слизи внутри туши. «У меня остался аварийный баллон кислорода и пистолет. Сложи одно с другим, и получишь искомый результат». Внезапно прямо перед ним мелькнул темный силуэт. Лондон споткнулся, теряя равновесие, и нырком бросился вперед, к выходу. Скользя по слизи, словно на санках по льду, навигатор пролетел под прыгуном и вылетел наружу. «Берегись!» – закричал он, отталкиваясь от земли и пружинисто поднимаясь на ноги благодаря низкой силе тяжести. Остальные земляне стояли спина к спине, не спуская глаз с окруживших их чужих. Лондон достал из кармана на груди маленький запасной кислородный баллончик, аккуратно кинул его внутрь туши, а потом прицелился и выстрелил. Первый раз он промахнулся, второй тоже. Третий выстрел оказался еще хуже. «Господи, Лондон!» — рявкнула Гилмор. «А ну прочь с дороги!» Двумя прыжками она подскочила к навигатору, подняла импульсную винтовку, навела ствол на цель и выстрелила. Прыгуны двинулись вперед. Кац что-то закричал, но в этот момент взрывная волна смела и отшвырнула землян. От взрыва загорелась трава на поляне. От туши поплавка и от растений стали распространяться волны жара, хотя языков пламени видно не было. Люди еще продолжали катиться по земле, когда прыгуны внезапно пришли в движение. Но вместо того, чтобы наброситься на беззащитную добычу, все до единой твари бросились внутрь горящей туши. «Ты сказал, что нашел гнездо?» Джепсон тяжело дышала. «Должно быть, они пытаются спасти свое потомство. Какая разница?» — ответил Лондон. «Пора уносить ноги, пока еще можно. Кто-нибудь знает, в какую сторону идти?» — спросила Гилмор. «Я знаю», — ответил Кац. «Я пометил дорогу. Я ведь когда-то был бойскаутом». Лондон обернулся к нему. «Ты и бойскаут? Серьезно?» Кац только усмехнулся, срывая кольцо с чеки гранаты и швыряя ее в отверстие в туши. Прямо в сгрудившихся там прыгунов, которых инстинкт продолжения рода заставлял слепо нестись навстречу опасности, лишь бы спасти потомство. «Я же сказал, был». Прогремел взрыв, и группа землян отступила в лес, скрывшись в клубах дыма. Ремонтная группа наконец завершила работу. И пока тайфун поднимался в небо, команда могла видеть огромное облако дыма, расползающееся по лесу гигантской травы. Датчики инфракрасного излучения показывали, что пожар распространился почти на 3 километра от эпицентра. Но пламя уже потихоньку гасло само по себе. Джепсон принялась было объяснять, что низкое атмосферное давление в сочетании с определенными горючими веществами дало эффект горения без открытого пламени, но разведчики внезапно почувствовали, насколько они устали, и отправились спать. Вернувшись в каюту, Лондон разделся и долго стоял под душем, горячим настолько, насколько позволяла корабельная система. Потом он уселся на край койки, держа в руках добытый во время разведки сувенир. Группе удалось доставить на корабль большую часть собранных образцов растительности и тканей поплавка, но ни у кого не нашлось времени и решимости прихватить еще что-нибудь до их бегства от чужих. Когда они вернулись на корабль, руководство поворчало насчет отсутствия генетических образцов прыгуна, но все согласились, что им вообще повезло выжить в этой ситуации. К тому же им в любом случае полагался бонус за добытые образцы тканей поплавка. Лондон спрятал добытый экземпляр у себя в каюте и никому ничего не сказал. Сейчас он крутил в руках непонятный объект, чуть больше картофелина размером и с черной кожистой скорлупой. Навигатор подозревал, что перед ним яйцо прыгуна, и готов был побиться об заклад, что компания выплатит ему целое состояние за подобную добычу. А раз весь риск достался на его долю, то и деньги по праву принадлежали только ему. «Удача любит дерзких, малыш», — произнес он вслух, улыбнулся, положил яйцо на тумбочку, выключил свет и лег спать, продолжая мечтать о том, что он сделает с внезапно свалившимся на него богатством. Лондону снилось, что он играет в покер с 5 прыгунами, один из которых, к тому же, курит сигару. Вместо фишек на столе лежали яйца прыгунов. Лондону крупно везло. Карта шла отличная. Он собрал полный комплект чужих и уже потянулся было за самым крупным яйцом, чтобы кинуть его в банк, как вдруг почувствовал, что мягкая кожистая скорлупа тепло пульсирует у него в руке. Потом раздался резкий хлюпающий звук, и кожистую поверхность прорезала трещина. Лондон открыл глаза. Он проснулся настолько внезапно и быстро, что все еще слышал в темноте кабины звук трескающейся скорлупы. Он понял, что это не сон, когда теплое, влажное существо накрыло его лицо и запустило щупальце глубоко в горло. Но к тому времени было уже слишком поздно. Пол Куперберг. Случайная встреча. Читала Елена Федорив.